Глава 21. Все же иногда я действую не совсем разумно. Для чего мне понадобилось устраивать этот спектакль? Из чего я взяла, что это сработает? Да, мне удалось приманить таким образом парочку пушистиков, но это не значит, что теперь мне станет подчиняться вся нечисть этого мира. Еще и Колин теперь решит, что я сумасшедшая. Я бы на его месте так и сделала. Не станет же нормальный человек в трезвом уме бегать по лесу и утверждать, что он главный штроль. Нет, конечно. Так делают только умалишенные. И я, если честно, и сама начала сомневаться в своей адекватности. Но вот только шум, доносившийся из самой чащи леса, дал понять, что мои действия не прошли бесследно. Кажется, я умудрилась кого-то призвать. И этот кто-то сейчас идет прямо сюда. «Каролина, бежим!» — схватив меня за руку, шепнул Колин. Но я даже с места не сдвинулась. Стояла, уставившись вперед, не в силах пошевелиться. «Каролина!» — рявкнул дракон, дернув меня на себя. «Очнись, нам нужно уходить!» «А смысл?» — шепнула я. «Он все равно найдет нас. Неважно, как далеко мы сможем убежать. Я уверена в этом». «И что ты предлагаешь?» — воскликнул мужчина. «Мы должны встретить того, кого я умудрилась призвать», — тихо ответила я, пожав плечами. «Может, мне и не нравилась собственная идея, но я правда считала, что так будет лучше, да и вообще, кого я там могла призвать? Ну, не великана же». Деревья перед нами расступились, и на освещенную звездным светом поляну вышли девушки. На первый взгляд совершенно обычные, разве что наряды у них были совсем нескромные, коротенькие туники, украшенные живыми цветами. Я настолько растерялась, что так и осталась стоять с открытым от изумления ртом. Но, к слову, Колин выглядел не менее растерянным. «Дриады», — уточнил дракон, обращаясь к незнакомкам. «Вы дриады?» «Мы услышали зов королевы», — проигнорировав вопрос мужчины, произнесла одна из девушек. «Королевы?» — переспросил Колин. «У дриад разве есть королевы? Я никогда о таком не слышал, хотя и дриад-то впервые в жизни вижу». «Последняя королева исчезла очень давно», — ответила девушка, мельком взглянув на дракона. «И мы уже и не верили, что когда-нибудь она вернется. Но сегодня мы услышали ее зов». «И на что он был похож, этот зов?» — нахмурился мой бутафорный жених. «Королева сказала, что она главный штроль», — тихо ответила дриада, взглянув на своих подруг, которые молча кивнули, подтверждая ее слова. «Каролина», — обратился ко мне мужчина. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Нет», — выдохнула я еле слышно. Едва с моих губ слетело единственное слово, как дриады обернулись и с восторгом уставились на меня. «Королева», — послышался восхищенный шепот. «Королева вернулась». «Так значит, я не главный штроль», — растерянно уточнила я, чувствуя, что вот-вот потеряю сознание. «А так хотелось...» «Нет, статус королевы, конечно, мне больше нравится, но просто пока я считала себя главным штролем, я могла думать, что произошла какая-то ошибка, что зеленые пушистики прибились ко мне нечаянно и просто перепутали с вожаком, а теперь выходит... Они пришли меня защищать, потому что я какая-то королева, так что ли? Ну ведь это бред. Что во мне такого особенного? В этом теле ни капли магии нет. А если и есть, она какая-то ущербная, потому что до сих пор никак себя не проявила. И мало мне было проблем с шахтерами и трактирами, теперь я должна взять на себя ответственность за лесных жителей. Это вообще законно?» «Королева может быть кем угодно», — обрадовала меня дриада. «И если вам угодно стать троллем, то тому и быть». «Нет», — быстро ответила я, испугавшись, что они и меня превратят в зеленую кочку с глазами. «Мне и так хорошо. А можно вопрос?» «Конечно», — кивнула девушка, почтительно склонив голову. «Вы можете спрашивать о чем угодно». Мне даже как-то не по себе стало от ее поведения. Она ведь действительно считала меня королевой. А во мне из королевского только... «Ничего». «Да, во мне нет ничего королевского, и как я вообще смогла обзавестись таким титулом?» «Почему именно я стала королевой?» — спросила я. «Как вы определили, что я та, кто вам нужен?» Все дело в вашей магии. Она притягивает нас, заставляет держаться поближе», — ответила Дриада. «Мы не досчитались парочки штролей и уже было собирались отправляться на их поиски. Они у вас?» «Да», — кивнула я. «Хорошо», — улыбнулась девушка. «У вас есть еще вопросы?» «Да», — ответила я, недолго задумавшись. «А вы умеете готовить? Мне нужна помощь на кухне». Если дриад и удивил мой вопрос, виду они не подали, и, кажется, даже были готовы идти на курсы по готовке, чтобы только угодить новоиспеченной королеве. Но Колин успел объяснить мне, что этим девушкам не место на моей кухне, они не могут надолго покидать свой лес, и, насколько я поняла, мне тоже следовало поселиться рядом с дриадами, чтобы в случае опасности они успели прийти мне на помощь. «Ваш друг в опасности», — произнесла одна из лесных девушек. «Он теряет силы, они не задерживаются в нем. Уже совсем скоро кто-то выпьет всю его жизнь». «Что?» — нахмурилась я, взглянув на Колина. «Но как такое возможно? Как можно выпить жизнь?» «Он знает», — шепнула Дриада, взглянув на дракона. «И я вижу, что он и сам догадывался о том, что с ним происходит, просто боялся признаваться в этом даже самому себе». «Колин», — обратилась я к мужчине. «О чем она говорит, ты понимаешь?» «Я...» — выдохнул мужчина. «Я думал об этом, но это не может быть правдой. Он ведь мой брат». «Что еще натворил драконище?» — хмуро спросил я, скрестив руки на груди. «Помнишь, я говорил, что он вытягивает из меня магию?» — спросил мужчина. «Я думал, что он делает это только когда находится рядом. Но я ошибся». «Хочешь сказать, что он и не прекращал это делать?» — уточнила я. «Похоже на то», — кивнул дракон. «Теперь я понимаю, с чем связана моя постоянная слабость». «Я ничего не понимаю», — покачав головой, призналась я. «Если он постоянно тянет из тебя силы, как тебе удалось продержаться так долго? Это ведь убивает тебя». «Меня спасло расстояние», — ответил Колин. «Чем он дальше, тем меньше может вытянуть». «И в чем смысл?» — спросил я. «Не легче ли было забрать все сразу?» «Я же не его истинная», — усмехнулся мужчина. «Чтобы моя сила задержалась в его теле, она должна усвоиться». «И так могут делать все драконы?» — поинтересовалась я. «Ты тоже можешь лишить кого-то жизни? Что за беспредел творится в этом мире? За этим вообще следят?» «Я просто и правда ничего не понимаю. То есть любой житель этого мира может подключиться к другому и сосать из него жизнь, пока жертва не помрет, так что ли? А вдруг и из меня сейчас вытягивают жизнь, а я и не знаю. Божечки, похоже, и правда лучше мне в лес перебраться, там у меня будет больше шансов выжить». «К счастью, не все это умеют», — ответил Колин. «Только глава рода, и такое происходит только среди драконов. В нашем роду нас осталось лишь двое. Никто ничего бы не заметил, это безболезненный процесс». «И для чего вам вообще эта функция?» — воскликнула я. «Чтобы численность рода контролировать?» «Вроде бы это для защиты главы семьи», — неуверенно ответил Колин. «Если главный дракон был ранен или находился в опасности, он мог позаимствовать силу своих близких». «Понятно, а твой братец решил опустошить тебя», — возмущенно зашипела я. «Это ведь незаконно, он убивает тебя». «И как это доказать?» — спокойно поинтересовался дракон. «Меня официально не существует. Никто не поверит, что брат убивает меня». «Это какой-то абсурд», — прошептала я. «Только я решила, что теперь все будет хорошо, как становится еще хуже. Это можно остановить, можно как-то защитить тебя». «Не думаю», — покачал он головой. «По крайней мере, я не знаю, как это сделать». Я тяжело вздохнула и обернулась к дриадам. «Возможно, они смогут защитить Колина, у них ведь есть магия. Желательно, какая-нибудь редкая, чтобы драконище не смог обойти их заклинания». «Мы поможем», — произнесла одна из девушек, хотя я еще и не успела задать свой вопрос. «Но ваш истинный сразу поймет, что его сил становится меньше, и это заставит его прийти за вами». «У него так мало собственной магии?» — спросила я. «Почему он хочет выкачать силу из меня и собственного брата?» «Да», — подтвердила Дриада. «На самом деле он слаб, и все это время ему удавалось дурачить всех благодаря силам Колина, Как только поток магии иссякнет, он начнет терять силы. А вот это хорошая новость, усмехнулась я, взглянув на Колина. Я заложила руки за спину и важно повернулась к дриадам, медленно скользнув взглядом по их заинтересованным лицам. Итак, произнесла я, наша цель — это драконище. Мы должны лишить его сил, и если для этого нам понадобится перекрыть этому гаду кислород, мы так и поступим. Но если есть возможность сохранить ему жизнь, я бы попросил вас так и поступить, — попросил Колин. Согласна, — кивнула я. Нельзя, чтобы он легко отделался. Драконище должен страдать, и желательно долго, чтобы у него было время подумать о том, что он натворил. «Мы все сделаем», — кивнула одна из девушек и медленно приблизилась к Колину. Я отступила на шаг, чтобы не мешать ей работать, и стоило мне это сделать, как все остальные дриады обступили дракона и взялись за руки. Они вроде бы ничего и не делали, просто стояли и пялились себе под ноги, слегка склонив головы. Но я кожей чувствовала, что творится что-то невероятное. Воздух буквально искрился от электрических разрядов, вспыхивающих и лопающихся, как мыльные пузыри. Я только и успевала вздрагивать от этих вспышек света, непроизвольно жмурясь. «Готово», — обернувшись, отчиталась одна из девушек. «Связь разорвана. Больше брат не доберется до вашего друга». «Ну, а теперь он придет за мной?» — уточнила я. «Да», — не стала отрицать дриада. «Вам нужно продержаться несколько дней, примерно неделю». «И что будет потом?» — спросила я, нахмурившись. «Что случится через 7 дней?» «Он утратит над вами власть», — ответила она и встревоженно обернулась в сторону леса. «Нам пора». «Но...» — я не успела договорить, как дриады уже растворились в тени дремучего леса, оставив нас с Колином наедине. Первым моим желанием было окликнуть девушек и попросить их вернуться. У меня ведь еще столько вопросов осталось. Но дракон меня остановил. «Каролина», придержав меня за руку, произнес мужчина. «Не стоит их звать. Если они так поспешно ушли, значит, лесу требуется их помощь». «Лесу? Он с ними разговаривает?» «Конечно», — улыбнулся Колин. «А почему я его не слышу?» — спросила я. «Я ведь королева. Может, я какая-то дефектная?» «Идем домой», — потянув меня за руку, попросил дракон. «Уже поздно». Я была согласна с этим утверждением и, конечно, понимала, что Колин прав, и нам пора отправляться в таверну. Но как я могла спокойно отправиться домой, когда мне только что стало известно, что я самая настоящая королева? Меня распирало от количества вопросов, на которые я пока что не смогла бы получить ответы. Дриады ушли, а Колин некомпетентен в этой теме. Ох, похоже, мне и правда придется отправиться домой. Только как я смогу просто лечь спать? Да я ведь теперь вообще никогда не усну. Каролина, привлек мое внимание дракон. Обращайся ко мне, Ваше Величество, усмехнулась я, гордо вскинув подбородок. Идем, Ваше Величество, вам утром суп варить шахтерам, рассмеялся мужчина и, повернувшись спиной к лесу, зашагал вперед. Но если я королева, мне разве не положена свобода? Нахмурилась я. Как-то не солидно, что я продолжу возиться на кухне. «Давай позже с этим разберемся», — предложил мужчина. «У тебя же были такие грандиозные планы, или ты хочешь все бросить?» «Нет», — сразу же ответила я. «Просто я подумала, что теперь я не могу быть рабыней, или нет?» «Мы обязательно освободим тебя», — пообещал Колин. «А сейчас давай просто пойдем домой». Я тяжело вздохнула и, кивнув головой, пошла следом за мужчиной. «Дракон прав. Нельзя мне сейчас все бросать. Откроем кухню, запустим франшизу и дождемся Тасю. А уж потом я обязательно получу свободу. Ведь моя хозяйка очень хорошая женщина и не допустит несправедливости. И не важно, что Колин считает дочь Таси каким-то монстром. Я думаю, он преувеличивает, и скоро мы сможем в этом убедиться». А если она станет вставлять мне палки в колеса, я натравлю на нее своих штролей.